А именно, закадычный его приятель Тихон Иванович Недопюскин скончался. Года за два до кончины здоровье стало изменять ему. Он начал страдать одышкой, беспрестанно засыпал и, проснувшись, не скоро мог прийти в себя. Уездный врач уверял, что это с ним происходили ударчики. В течение трех дней, предшествовавших удалению Маши, этих трех дней, когда она затосковала, Недопюскин пролежал у себя в Бессилендеевке. Он сильно простудился. Тем неожиданнее поразил его поступок Маши. Он поразил его едва ли не глубже, чем самого Чертопханова. По кротости и робости своего нрава он, кроме самого нежного сожаления о своем приятеле, до болезненного недоумения, ничего не выказал, но все в нем лопнуло и опустилось. «Вынула она из меня душу», — шептал он самому себе, сидя на своем любимом клеенчатом диванчике и вертя пальцем около пальца. Даже когда Чертопханов оправился, он, Недопюскин, не оправился и продолжал чувствовать, что пусто у него внутри. «Вот тут», — говаривал он, показывая на середину груди, повыше желудка. Таким образом протянул он до зимы. От первых морозов его одышки полегчило, но зато посетил его уже не ударчик, а удар настоящий. Он не тотчас лишился памяти. Он мог еще признать Чертопханова и даже на отчаянное восклицание своего друга, что, мол, как это ты, Тиша, без моего разрешения оставляешь меня, не хуже Маши, ответил коснеющим языком: «А я по сеич седа от вас суашася». Это, однако, не помешало ему умереть в тот же день, не дождавшись уездного врача, которому при виде его едва остывшего тела осталось только с грустным сознанием бренности всего земного потребовать водочки с балычком. Имение свое Тихон Иванович завещал, как и следовало ожидать, своему почтеннейшему благодетелю и великодушному покровителю Пантелею Еремеичу Чертопханову. Но почтеннейшему благодетелю оно большой пользы не принесло, ибо в скорости было продано с публичного торга. Частью для того, чтобы покрыть издержки надгробного монумента, статуи, которую Чертопханов, а в нем, видно, отозвалась отцовская жилка, вздумал воздвигнуть над прахом своего приятеля. Статую эту, долженствовавшую представить молящегося ангела, он выписал из Москвы. Но отрекомендованный ему комиссионер, сообразив, что в провинции знатоки скульптуры встречаются редко, вместо ангела прислал ему богиню Флору, много лет украшавшую один из заброшенных подмосковных садов екатерининского времени. Благо эта статуя, весьма, впрочем, изящная, во вкусе рококо, с пухлыми ручками, взбитыми пуклями, гирляндой роз на обнаженной груди и изогнутым станом, досталась ему, комиссионеру, даром. Так и до сих пор стоит мифологическая богиня, грациозно приподняв одну ножку над могилой Тихона Ивановича, и с истинно помпадурской ужимкой посматривает на разгуливающих вокруг нее телят и овец, этих неизменных посетителей наших сельских кладбищ. Лишившись своего верного друга, Чертопханов опять запил, и на этот раз уже гораздо посерьезнее. Дела его вовсе под гору пошли. Охотиться стало не на что, последние денежки перевелись, последние людишки поразбежались. Одиночество для Пантелея Еремеича наступило совершенное. Не с кем было слово перемолвить, не то что душу отвести. Одна лишь гордость в нем не умолилась. Напротив, чем хуже становились его обстоятельства, тем надменнее и высокомернее и неприступнее становился он сам. Он совсем одичал под конец. Одна утеха, одна радость осталась у него –